Светлана Ше. 6 лет назад умер муж. Всего 50 лет. Молодой. Думала, мир и рухнул. Плакала так, что стала терять зрение. За месяц со 100% упала до плюс 1. Один раз увидела его фантом. Стоял и смотрел на меня. Улыбался. В 3 метрах от меня. Волосы дыбом встали. Сердце, думало, выпрыгнет. А он просто распался, как дым. Подумал, не схожу ли я с ума. Через месяц увидела его опять. Даже запах почувствовала. Но в этот раз меня видел брат. И он сказал, что сразу понял все. Стояла я, и передо мной колыхался сгусток в человеческий рост. Как будто испарение от бензина. Марево такое плотное. Муж опять улыбался, и глаза светились любовью. Ночью приснился. Просила забрать меня, плакала. Но он сказал «нет». Сказал, что будет все хорошо, что буду счастлива. А он будет ждать, потому что мы пара. И в прошлых жизнях, и в этой, и в будущих. Мы всегда будем вместе. Всегда. И я успокоилась. Всегда он говорил только правду. И жили мы душа в душу. Так что все будет хорошо.